второй, с более резкими очертаниями, вытянутой в направлении океана, похожей на прилегшего зверя, чья голова уходит за горизонт. Третий, весь в провалах теней, ощетинившийся со всех сторон квадратными башнями и обелисками, и почти повсюду отливавшая сталью поверхность вод, соседствующих с городом. Я стал расспрашивать мойщиков. Отвечали они мне фамильярным тоном. Почти у самого моего лица они размахивали голыми руками, стараясь поточнее указать интересовавшие меня площадь или строение. А я придерживала шляпу, боясь, что ее унесет ветром. Я еле стояла на ногах, ветер то толкал меня в спину, то в бок, когда я поворачивалась к своим собеседникам. Они, привыкшие к этому шквалу, инстинктивно по-морскому расставляли ноги, и их ничуть не качало. Мой еле заметный иностранный акцент их удивил. Тот, что был помоложе, засыпал меня вопросами. Он просто не мог поверить, что я француженка. А когда я сообщила, что скоро отходит мой пароход, он даже охнул. Боюсь, что я была польщена его вниманием. Я с улыбкой отвечала на его вопрос. Рассказала о годах учения в университете Беркли. Сам он заканчивал курс Колумбийского университета, чья футбольная команда пользуется громкой славой. Но чтобы платить за учебу, приходилось мыть полы. Он добавил, что сейчас пишет танцевальную музыку, пока ему еще не удалось продать ни одного своего опуса. Юноша снова взялся за бранспойт, за то орудие, которое сперва дало ему возможность образовать свой ум и натренировать тело, а теперь позволяло сочинять вальсы. И опять я подумала, что Соединенные Штаты представляют собой некий лагерь для тренировок, что физический труд здесь с первого взгляда напоминает спорт. Тот же полуигровой ритм движений, те же полуобнаженные торсы, тогда как занятие спортом — настоящая работа. Я снова нагнулась над Нью-Йорком. Я медлила, все время поглядывая на свои часики, разрешала себе постоять здесь еще 15 минут, потом еще 5. И вдруг я почувствовала, что раннее это утро будет и останется самым ярким из всех моих воспоминаний, что, быть может, это-то и есть знаменательнейший миг всей моей жизни. Когда я подошла к двери, собираясь спуститься с высот на землю, оба юноши помахали мне на прощание рукой и крикнули «So long! Come again! До свидания, возвращайтесь!» Там эта фраза в ходу, нечто вроде формулы. Мне ее говорили 1000 раз даже в магазинах. Но сейчас она почему-то прозвучала для меня совсем по-другому. Я остановилась, застыла на пороге, так его и не переступив. «Come again!» И речи быть не могло, что я когда-нибудь сумею вновь посетить Америку. Даже сейчас, когда прошло столько времени, даже сейчас об этом не может быть речи. И все же «come again». Когда на пароходе мне открыли дверь моей каюты, и я вошла туда, первым делом я заметила на столе уже поджидавшие меня телеграммы. Я их вскрыла. Тут были пожелания счастливого пути, которые посылали мне мои подруги по университету Беркли. И все это в традиционном духе. От Салли, от Филли, от Джен. Ни одного мужского имени. Я перечитала их еще раз. Проверила каждую подпись. Горничная предложила разобрать мои чемоданы. В эту минуту раздался телефонный звонок. Я жестом попросила горничную взять трубку в полной уверенности, что позвонили по ошибке. «Просят мадемуазель Буссардель», — сказала горничная, вопросительно глядя на меня и прикрыв ладонью трубку. «Это я. Но кто звонит?» — осведомилась я.